Ульяна Каршева. Детский сад. Пролог. Быстрое шлепанье босых ног по сухому асфальту отдавало ритмично шуршащим эхом в стены пустых высотных домов. Переулок был небольшим, и в темноте наступающей ночи черные тени от зданий почти скрывали маленькую фигурку. Мальчишке лет 10. Бежал он уже давно, слыша за спиной то близкий, то словно уходящий назад гул моторов. Преследователи иной раз теряли плывущий в пространстве след, но, притормаживая и прислушиваясь, быстро восстанавливали его. Между последними домами, в переулке перед следующей большой дорогой, маленький беглец тоже остановился, отдышаться. Теперь, когда он позволил себе небольшую остановку, саднища и царапины на лице ощущались уже приглушенной, ноющей болью. Кровь на них застыла и, засыхая, стягивала края порезов. Но все равно больно, очень больно. И страшно. Мальчишка вздохнул, но прерывистое от бега дыхание превратило вздох в горестный всхлип. Прислушался к себе. Сбитые об асфальт ноги дрожали, но пока бежать он может. Еще немного и будет в безопасности. Добраться бы только до реки. Эти даже на мост побоятся въезжать. На шорох слева он подпрыгнул, мгновенно разворачиваясь и также мгновенно пригнувшись. Секунды лихорадочно осматривал здание, стараясь уловить опасное синее сияние. Но торец дома был тих и темен, как и пространство вокруг него. Больше шорохов не слышалось, зато в восстановившейся тишине уверенно нарастало гудение моторов. Оглядевшись и чутко прислушавшись к пустынным улицам, мальчишка подавил новый вздох и рванул с места. Вчера на этой витрине висели джинсовые шмотки. А сегодня здесь небрежно наваленные огромные картонные коробки, из-за чего за стеклом пусто и пыльно. Лена нерешительно подошла, изображая любопытство и пряча от самой себя нежелание идти домой. В громадной витрине отражалась вечерняя улица середины ноября. Себя не рассмотреть. Виден лишь силуэт. Длинная куртка, бесформенные джинсы, взлохмаченные на ветру, плохо собранные волосы. Обвисшая сумка, с которой вышла в продуктовый магазин и которая привычно набита бог знает чем. За спиной деловито мельтешат люди, тенями, чуть искаженными витринным стеклом. Время от времени проезжают машины. Домой не хочется. Если б не хлеб, который домашние так и не удосужились купить. Впрочем, что уж не удосужились. Прекрасно знали, есть кому сходить, пусть и после работы. Подождут. Она же, защищенная с этой стороны здания от резкого, пронизывающего ветра, может постоять, подумать о привычном. Никчемность, нереализованность. Даже думать не хочется о том, что могла бы. А вот проехали. А ведь было бы. А вот фиг. В последнее время ее улыбка, которую раньше называли шаловливой и плутовской, слишком быстро превращалась в гримасу горечи. После смерти матери, продав неожиданно пустую квартиру и оставшись в семье брата, Лена часто думала, лучше бы не продавала. На каторгу бы пошла, чтобы денег хватило на квартплату, но не продавать. Под ногой хрустнул лед сероватой лужицы. «Хватит ныться. Сосредоточься на...» Что за серовато-белые мерзлые точки на пыльной витрине? Машина проехала, грязью обдав, а потом все замерзло? Сыграть, что ли? Как в детстве. Провести от одной точки линию к другой, а от этой к третьей. Лена замерла. Первые точки соединились легко. Но потом... Она же хотела провести линию к точке выше. А рука вдруг, как будто на нее мягко нажали, опустилась вниз. Странный узор получается. Пыталась руку от стекла отвести, а она продолжает выписывать корявые линии. И внезапно точка. Руку позволили опустить. Лена отступила. Что получилось? Странные буквы. Странные письмена. Не прочитаешь. Разве что интуитивно чувствуешь, от этих каракулей исходит опасность. Витрина неожиданно взорвалась. С грохочущим звоном, словно в нее швырнули целую кучу камней. За спиной визг и крики. Зажмурившись от страха, Лена одновременно вскинула сумку, чтобы защитить голову, и метнулась бежать. и будто в пружинистую невидимую преграду уперлась. Не пускают? Кто? Но боли нет. Ни одного пореза на лице или на руках. Опустила сумку, опасливо взглянула. И впрямь все осколки мимо. Но сколько их? И все летят в страшном взрыве, только странно как-то, замедленно. Каждый осколок разглядеть можно, а то и потрогать. А из рванно растущей, звенящей разлетающимися осколками под ноги стекольной дыры внезапно вылетела когтистая лапа, вцепилась в куртку на ее груди и рывком подтащила Лену к себе, к окну. Вскрикнув от ужаса и отворачиваясь, чтобы не врезаться лицом в торчащие осколки, отчаянно жмурясь в ожидании боли «Не надо, пожалуйста, не надо!» девушка услышала чудовищное пронзительное шипение. «Никчемная, говоришь! Тут такие и нужны!» Ее со страшной силой рванули к дыре, скалившейся клыкастыми краями. Она пронзительно закричала.